Я думаю, она не будет возражать. А что касается нас, то мы согласны и будем рады тебе. Если тебе надоест наша скромная жизнь, ты всегда можешь покинуть нас, и никто не потребует от тебя никаких объяснений», — добавила Присцилла. Фил вскочила, с восторгом обняла их и счастливая убежала. «Надеюсь, все будет в порядке», — сдержанно сказала Присцилла. «Мы должны постараться, чтобы все было в порядке», — заявила Энн твердо. «Я думаю, что Фил отлично впишется в наше счастливое маленькое семейство». «Конечно, с Фил приятно поболтать и повеселиться. Да и чем больше нас будет, тем меньше бремя для наших тощих кошельков. Но какое окажется она, когда мы будем жить бок о бок? Порой нужно немало времени, чтобы понять, могут ли люди жить вместе или нет. Но что до этого, то всем нам предстоит серьезное испытание, и мы должны вести себя как разумные люди, которые живут сами и дают жить другим». Фил не эгоистична, хотя немного легкомысленно, но я думаю, все мы чудесно поладим в домике Пати. Глава 11. Круговорот жизни. И снова Энн была в Эйвенли, на сей раз с сиянием стипендии Торберна на челе. Все говорили ей, что она ничуть не изменилась, тоном подразумевавшим, что они удивляются этому и даже немного разочарованы. Эйвенли тоже не изменился. По крайней мере, так показалось Энн сначала. Но в первое воскресенье после своего возвращения, сидя в церкви на скамье Касбертов и обводя взглядом прихожан, она заметила кое-какие перемены и вдруг осознала, что время не стоит на месте даже в Эйвенли. С кафедры читал проповедь новый священник. Ни одно знакомое лицо навсегда исчезло со скамей. Старый дядюшка Эйб, завершивший свою карьеру предсказателя, миссис Слоун, которой, как можно было надеяться, уже не придется вздыхать, Тимоти Коттон, который, по словам миссис Рэйчел, наконец все-таки сумел умереть после того, как упражнялся в этом 20 лет, и старый Джошуа Слоун, которого никто не узнал в гробу, так как его бакенбарды были аккуратно подстрижены. Все они спали вечным сном на маленьком кладбище за церковью. А Билли Эндрюс женился на Нетти Блевит. В то воскресенье они впервые вышли вдвоем, когда Билли, сияя от радости и счастья, вел свою молодую жену в шелках и перьях к скамье Эндрюсов. Энн опустила глаза, чтобы скрыть заигравшие в них веселые искорки. Она вспомнила ту штормовую ночь во время прошлых рождественских каникул, когда Джейн сделала ей предложение от лица Билли. Он, конечно же, не умер от горя, получив отказ. «Интересно, — подумала Энн, — пришлось ли Джейн и во второй раз делать предложение за него, или он сумел набраться мужества, чтобы самому задать Нетти судьбоносный вопрос? Все семейство Эндрюсов, похоже, разделяло его гордость и радость от его матери на церковной скамье, да Джейн в рядах церковного хора». Джейн отказалась от должности в Эйвенлийской школе и собиралась осенью уехать на Запад. «Не может найти жениха в Эйвенли, вот что!» – пренебрежительно заметила миссис Линд. «А говорит, будто хочет поправить здоровье там, на Западе. Что-то я не слышала раньше, чтобы она жаловалась на здоровье». «Джейн – хорошая девушка», – сказала верная дружбе Энн. «Она никогда не старалась привлечь к себе внимание, как это делали некоторые». «Да, за мальчиками она не бегала, если ты это хочешь сказать», — соглашалась миссис Рэйчел. «Но выйти замуж она хочет не меньше других. Вот что я вам скажу. Зачем бы еще ей отправляться на Запад, в какой-то захолустный городок, единственное достоинство которого то, что мужчин там полно, а женщин не хватает? Здоровье? Можете не рассказывать». Но не на Джейн Эндрюс смотрела Энн в тот день в церкви. С удивлением и ужасом вглядывалась она в Руби Джиллис, стоявшую рядом с Джейн в хоре. Что случилось с Руби? Она была, пожалуй, даже еще красивее, чем прежде, но ее голубые глаза казались слишком яркими и блестящими. Щеки покрывал нездоровый румянец. К тому же она очень похудела. Ее руки, державшие сборник церковных гимнов, в своей хрупкости были почти прозрачными. «Руби Джиллис больна?» – – спросила Энн у миссис Линн по пути домой. «Руби Джиллис умирает от скоротечной чахотки», – с грубоватой прямотой ответила миссис Линд. «Все это знают, кроме нее и ее родных. Они не хотят этого признать. Если ты у них спросишь, так Руби совершенно здорова. Она не может работать в школе с тех пор, как зимой у нее было кровохарканье. Но теперь говорит, что осенью опять пойдет преподавать. Подала заявление в школу White Sands. В могиле она уже будет, бедняжка, когда начнется учебный год. Вот что я вам скажу». Потрясенная Энн слушала молча. А Руби Джиллис, ее школьная подруга, умирает. И неужели такое возможно? Последние годы они отдалились друг от друга. Но старые узы, сложившиеся в школьные годы, дружбы по-прежнему существовали. И Энн чувствовала это, когда печальная новость камнем легла ей на душу. Руби, само очарование, веселье, кокетство. Было невозможно связать мысль о ней с чем-то таким, как смерть. Всего несколько минут назад, выходя из церкви, она радостно и сердечно приветствовала Энн и настойчиво приглашала зайти следующим вечером. «Во вторник и среду вечером меня не будет дома», – шепнула она с торжеством. «Сначала концерт в Кармоде, а потом вечеринка в White Sands. За мной заедет Херб Спенсер. Это мой новый воздыхатель. Непременно приходи завтра. Мне до смерти хочется поболтать с тобой. Я хочу услышать все о твоей редмондской жизни». Руби подразумевала, что хочет рассказать Энн все о своих новых победах. Энн знала это, но обещала прийти. Диана вызвалась сопровождать ее. «Мне самой давно хотелось повидать Руби», – объясняла она Энн, когда на следующий вечер они вдвоем вышли из зеленых крыш и направились к дому Джиллисов. «Но я была не в силах пойти к ней одна. Это ужасно слушать, как Руби продолжает все так же трещать без умолку, делая вид, что все с ней в порядке, хотя не может и слова сказать, не закашлявшись. Она отчаянно борется за жизнь, но говорят, что шансов у нее нет никаких». Девушки молча шли по красноватой, тускло освещенной закатом дороге. В верхушках высоких деревьев пели вечерние песни малиновки, наполняя золотистый воздух своими ликующими голосами. Серебристые звуки лягушечьих флейт неслись с болот и прудов и звенели над полями, где уже начинали трепетать жизнью семена, откликаясь на пролитое на землю солнечное тепло и дождевую влагу. Воздух был напоен буйным, сладким и живительным ароматом молодых побегов малины. Над безмолвными домиками висела белая дымка, а на берегах ручья голубели звездочки фиалок. «Какой красивый закат!» – сказала Диана. «Смотри, Энн, кажется, что там тоже земля, длинный край лилового облака, берег, а ясное небо вокруг него – золотистый океан. Как было бы приятно поплыть туда в волшебной лодочке из лунного света, о которой написал однажды Пол в своем сочинении. Помнишь?» – отозвалась Энн, очнувшись от занимавших ее мыслей. «Как ты думаешь, Диана, смогли бы мы найти там все наши минувшие дни, наши прежние весны и их цветение? Цветы на клумбах, которые видел там Пол. Не те ли это розы, что цвели для нас в прошлом?» «Перестань», — сказала Диана. «Когда ты так говоришь, мне кажется, что мы старухи, у которых все в прошлом. У меня именно такое чувство с тех пор, как я услышала о бедной Руби», — вздохнула Энн. «Если правда, что она умрет, то и все остальное, самое печальное, тоже может быть правдой. Ты ведь не будешь возражать, если мы на минутку забежим к Элайше Райту?» — спросила Диана. «Мама попросила отнести этот горшочек с джемом тетке Атоси». «Тетке Атоси? Кто это? Ты не слышала о ней? Это миссис Коутс, вдова Сэмсона Коутса из Спенсервалля. Она приходится тете Элайше Райту и моему папе тоже. Ее муж умер прошлой зимой, она осталась совсем одна и без средств, поэтому Райты взяли ее к себе. Мама считала, что мы должны взять ее в наш дом, но отец решительно воспротивился. Сказал, что жить с теткой Атосой ни за что не станет. Неужели она такая невыносимо противная?» – спросила Энн рассеянно. Я думаю, ты поймешь, что это за женщина, еще прежде, чем мы сумеем ускользнуть от нее, заметила Диана многозначительно. Отец говорит, что лицо у нее, как томагавк, рассекает ветер, но язык ее еще острее. Хотя время уже было позднее, тетка Атоса сидела в кухне Райтов и нарезала картофель для посадки. На ней был старый, полинялый халат, а седые волосы заметно растрепались. Тетка Атоса не любила, когда ее заставали не при параде, а потому в полной мере проявила свою сварливость. «А, так вы мисс Ширли?» – сказала она, когда Диана представила ей Энн. «Слышала о вас, слышала!» – тон ее заставлял предположить, что ничего хорошего она не слышала. «Миссис Эндрюс говорила мне, что вы вернулись домой. Она сказала, что вы стали малость попривлекательнее». Не вызывало сомнений то, что, на взгляд тетки Атосы, во внешности Энн оставалось еще много недостатков. «Не знаю, стоит ли предлагать вам присесть», — добавила она язвительно, не прекращая энергично орудовать ножом. «Ничего особенно интересного для вас здесь, конечно, нет. Дома я одна, остальные ушли. Мама посылает вам этот горшочек ревеневого джема», — сказала Диана любезно. «Она варила его сегодня и подумала, что, может быть, вам понравится». «Хм, спасибо», — отозвалась тетка Атоса брюзгливо. «Мне никогда не нравились джемы твоей матери. Она вечно валит чересчур много сахара. Впрочем, попытаюсь проглотить чуток. Хотя аппетит у меня этой весной никудышний. Со здоровьем у меня плохо», — продолжила она мрачно. «Но я все еще на ногах. Люди, которые не работают, здесь не нужны, если это вас не слишком обременит. Не соблаговолите ли вы снести этот джем в кладовую? Я спешу, чтобы покончить с этой картошкой сегодня. Вы-то такие леди, ничем подобным, небось, не занимаетесь. Боитесь испортить ручки». «Я всегда резала картофель для посадки, до того, как мы стали сдавать в аренду нашу ферму», — улыбнулась Энн. «А я до сих пор этим занимаюсь», — засмеялась Диана. «На прошлой неделе 3 дня резала. Хотя, разумеется, добавила она лукаво. После этого я протирала руки лимонным соком и надевала лайковые перчатки на ночь». Тетка Атоса презрительно хмыкнула. «Нашла, наверное, этот совет в каком-нибудь из глупых журналов, которые читаешь в таком количестве. Удивляюсь, как твоя мать тебе это позволяет. Но она всегда тебя баловала и портила. Когда Джордж женился на ней, мы все считали, что она не будет такой женой, какая ему нужна». И тетка Атоса тяжело вздохнула, как будто все дурные предчувствия относительно брака Джорджа Барри сбылись полностью и самым мрачным образом. «Уходите, да?» – спросила она, когда девушки встали. «Ну, конечно, что вам за удовольствие беседовать со старой теткой вроде меня? Жаль, что мальчиков нет дома». «Мы хотим успеть еще забежать ненадолго к Руби Джиллис», – объяснила Диана. «О, разумеется, любая отговорка подойдет», – любезно отвечала на это тетка Атоса. «Только вбежать да выбежать, не успев даже как следует поздороваться. Видать, это университетская манера. Вы поступили бы умнее, если бы держались подальше от Руби Джиллис. Доктора говорят, чахутка болезнь прилипчивая. Я так и знала, что Руби схватит какую-нибудь заразу, болтаясь без дела в Бостоне прошлой осенью. Те, кому не сидится дома, всегда что-нибудь да подцепят. Люди, которые никуда не ездят, также заражаются, а иногда даже умирают», – возразила Диана серьезно. «Тогда им, по крайней мере, не в чем себя винить», – с торжеством парировала тетка Атоса. «Я слышала, Диана, у тебя в июне свадьба?» «Это пустые слухи», – Диана покраснела. «Ну, смотри, не слишком тяни с этим», – выразительно произнесла тетка Атоса. «Ты скоро отцветешь. У тебя хорошего только цвет лица да волосы. А Райты ужасно непостоянны. А вам, мисс Ширли, следовало бы носить шляпу с полями. У вас безобразно веснущатый нос. Ну и ну. Да чего же вы рыжая? Ну да, впрочем, все мы такие, какими Господь нас создал. Передайте привет от меня Марилле Касберт. Она ни разу не зашла повидать меня с тех пор, как я перебралась в Эйвонли. «Я, наверное, не должна жаловаться. Касберты всегда смотрели свысока на всех остальных в округе». «Ох, разве это не отвратительная женщина?» – задыхаясь, вымолвила Диана, когда они уже бежали прочь от дома по узкой тропинке. «Она хуже даже, чем мисс Элиза Эндрюс», – сказала Энн. «Но только подумай, прожить всю жизнь с таким именем, как Атосса, разве тут не озлобишься? Ей следовало бы попытаться вообразить, что ее зовут Корделией. Я думаю, ей это очень помогло бы. Мне такой способ очень пригодился в то время, когда я еще не любила имя Энн. Джози Пай, когда повзрослеет, будет именно такая», — сказала Диана. «Мать Джози и тетка Атосса — двоюродные сестры». «Ах, как я рада, что это испытание позади! Она такая злющая, вечно все истолкует превратно. Папа рассказывает про нее одну очень забавную историю. Одно время у них в Спенсервале был старик-священник, добрый и набожный, но тугоухий. Обычную речь он почти совсем не слышал. Но так вот каждый воскресный вечер они проводили молитвенное собрание, и все присутствующие прихожане вставали по очереди и читали молитву или цитировали какой-нибудь стих из Библии. Но на одном из таких собраний со своего места неожиданно вскочила тетка Атосса. Она не стала молиться или проповедовать. Вместо этого она обрушилась с обвинениями на каждого, кто только был в церкви. Разворошила все старые сплетни, называя при этом всех по именам и говоря всем в глаза, как они поступили тогда-то и тогда-то, и собрала все ссоры и скандалы за последние 10 лет. Под конец она заявила, что Спенсервальская церковь внушает ей отвращение, и она не намерена больше переступать ее порог и надеется, что кара Божия поразит эту церковь. Потом она, запыхавшаяся, села на место, а священник, который не слышал ни слова из ее речей, тут же заключил очень набожным тоном: «Аминь! Да откликнется Господь на молитву нашей дорогой сестры! Слышала бы ты, как папа рассказывает эту историю! Кстати, Диана, об историях!» — сказала Энн доверительным тоном. — Знаешь, я в последнее время все чаще подумываю о том, не удастся ли мне написать короткий рассказ, настолько хороший, чтобы он годился для опубликования. — Конечно, удастся, — заверила Диана после того, как уразумела эту удивительную и неожиданную идею. — В прежнее время ты писала совершенно потрясающие истории в нашем литературном клубе. «Нет, я имею в виду не такого рода истории», – улыбнулась Энн. «Я думаю об этом уже несколько недель, но мне как-то страшно браться за перо. Ведь если я потерплю неудачу, это будет так унизительно». «Я слышала однажды от Присциллы, что все первые рассказы миссис Морган были отвергнуты издателями. Но с твоими, я уверена, такого не случится. В наши дни у редакторов наверняка больше здравого смысла, чем прежде. Одна из третьекурсниц в Редмонте, Маргарет Бертон, написала прошлой зимой рассказ, и его напечатали в журнале «Канадская женщина». «Я думаю, что могла бы написать, по крайней мере, не хуже. И ты тоже опубликуешь его в «Канадской женщине»?» «Я еще не решила. Возможно, сначала я попробую предложить его какому-нибудь более крупному журналу. Все зависит от того, какого рода историю я напишу. А о чем она будет?» «Еще не знаю. Хочу подыскать хороший сюжет. Мне кажется, что с точки зрения редакторов это самое существенное. Единственное, что я решила окончательно, это как назову героиню. Ее будут звать Аверил Лестер. Неплохое имя, как на твой взгляд? Только никому не говори. Я сказала только тебе и мистеру Харрисону. Он, правда, мою идею не одобрил, сказал, что в наши дни и так уже слишком много макулатуры понаписано, и что он ожидал от меня большего после целого года учебы в университете. Да что мистер Харрисон в этом понимает?» – с презрением воскликнула Диана. Дом Джеллиса встретил их яркими огнями и веселыми голосами гостей. В этот вечер сюда заглянули несколько нарядных девушек, а в разных углах гостиной сидели и враждебно поглядывали друг на друга два поклонника Руби – Леонард Кимбл из Спенсервалля и Морган Белл из Кармоди. Руби была в белом платье, ее глаза и волосы блестели, она смеялась и болтала без умолку. А когда все остальные девушки ушли, пригласила Энн наверх, чтобы показать ей свое новое платье. А голубое шелковое еще не дошито, но оно тяжеловато для лета, и я думаю, что не буду носить его до осени. Ты, наверное, слышала, я собираюсь преподавать в школе White Sands. А как тебе нравится моя шляпа? Та, что была вчера на тебе в церкви, очень миленькая, но для себя я предпочитаю что-нибудь поярче. Ты обратила внимание на этих двух смешных парней там внизу? Каждый твердо решил пересидеть другого. Но меня они оба ни капельки не интересуют. Мне нравится только Херб Спенсер. Иногда мне кажется, что он и есть мой суженый. Прошлой зимой я думала, что выйду за учителя из Спенсерваля, но потом узнала о нем кое-что такое, что меня от него оттолкнуло. Он прямо-таки с ума сходил, когда ему отказала. Лучше бы эти двое сегодня не приходили. Мне так хотелось поговорить с тобой, Энн, и столько всего тебе рассказать. Ведь мы с тобой всегда дружили, правда? И с беззаботным смехом Руби обняла Энн за талию. На мгновение взгляды их встретились, и за ярким блеском глаз Руби Энн вдруг увидела нечто такое, что заставило сжаться ее сердце. «Приходи почаще, Энн, хорошо?» – шепнула Руби. «Приходи одна, ты мне нужна. Хорошо ли ты себя чувствуешь, Руби?» «Я? Конечно, я совершенно здорова. Никогда в жизни не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Конечно, это кровотечение, которое было зимой, немного ослабило меня. Но посмотри, какой у меня теперь цвет лица. Я совсем не похожа на больную». Голос Руби звучал почти резко. Она, словно обидевшись, убрала руку с талии Энн и побежала вниз по лестнице в гостиную, где была так весела и беззаботна, и так увлечена поддразниванием двух своих обожателей, что Энн и Диана почувствовали себя лишними и вскоре ушли. Глава 12. Раскаяние Аверил. «О чем ты задумалась, Энн?» – спросила Диана. В этот тихий вечер девушки сидели вдвоем в волшебной долине у ручья. В воде отражались чуть покачивающиеся папоротники. На берегу зеленела молоденькая травка, а вокруг опустили белые надушенные занавеси цветущие дикие груши. Энн со счастливым вздохом очнулась от задумчивости. «Я обдумываю мой рассказ». «О, ты уже начала писать?» – воскликнула Диана, сразу же загоревшись живым интересом. «Да, правда, пока я написала лишь несколько страниц, но уже довольно хорошо продумала все в целом. Было так трудно найти подходящий сюжет. Ни один из тех, что приходили на ум, не годился для героини по имени Аверил. Разве нельзя было изменить имя? Нет, это было совершенно невозможно. Я пробовала, но не смогла. Так же, как не смогла бы изменить твое. Аверил была для меня такой реальной, что какое бы другое имя я ни пыталась дать ей, все равно думала о ней, как о Аверил. Но, наконец, я придумала сюжет, который ей подойдет. За этим последовали волнения, связанные с выбором имен для всех остальных персонажей. Ты представить себе не можешь, до чего это увлекательно. Я часами лежала без сна, обдумывая, какие взять имена. Герой будет носить имя Персиваль Дел Римпель. «Ты дала имена всем персонажам?» – печально спросила Диана. «Если нет, то, может быть, позволишь мне дать имя одному, хотя бы самому незначительному. Тогда у меня было бы такое чувство, что и я приняла участие в сочинении рассказа. Ты можешь дать имя маленькому батраку Лестеру», — уступила просьбе Энн. «Он не очень заметный персонаж, но неназванным остался он один. Назови его Раймонд Фитцесборн», — предложила Диана, располагавшая большим запасом подобных имен, сохранившихся в ее памяти со времен существования литературного клуба, в котором она, Энн, Джейн Эндрюс и Руби Джиллис состояли в школьные годы. Энн с сомнением покачала головой. «Боюсь, это слишком аристократическое имя для мальчика-батрака. Я не могу представить себе Фитцесборна, дающим корм поросятам или собирающим щепки на растопку. А ты можешь? Диане было непонятно. Почему? Если уже вы обладаете воображением, нельзя напрячь его до такой степени. Ну, невероятно. Энн была виднее, и Батрак в конце концов был наречен Робертом Рэем, чтобы при случае назвать его Бобби. «А сколько, ты думаешь, тебе за это заплатят?» – поинтересовалась Диана. Но об этом Энн даже не думала. Она искала славы, а не презренного металла. Ее литературные мечты были пока еще не запятнаны корыстными соображениями. «Ты ведь дашь мне почитать, правда?» – просительно сказала Диана. «Когда кончу, обязательно прочту его тебе и мистеру Харрисону, и хочу услышать от вас суровую критику. Никто, кроме вас двоих, не увидит его до тех пор, пока он не появится в печати. А какой ты собираешься сделать конец? Счастливый или нет?» «Еще не знаю. Я хотела бы, чтобы рассказ кончался трагически, потому что это гораздо романтичнее. Но я понимаю, что редакторы имеют предубеждение против печальных концов». Профессор Гамильтон сказал однажды на лекции, что никому, кроме гениев, не стоит и пытаться написать произведение с несчастливым концом. «А я», — заключила Энн скромно, — «далеко не гений. Мне больше нравится, когда конец счастливый. Ты бы лучше сделала так, чтобы он на ней женился», — сказала Диана, которая особенно со времени ее помолвки с Фредом считала, что именно так должна кончаться любая история. «Но разве ты не любишь поплакать над рассказом?» «Люблю, в середине, но лучше, чтобы все кончалось хорошо. Я должна ввести в мой рассказ хоть одну трогательную сцену», – задумчиво сказала Энн. «Может быть, я сделаю так, что Роберт Рэй пострадает в результате несчастного случая, и напишу сцену смерти». «Ты не имеешь права убивать Бобби», – со смехом возразила Диана. «Он мой, и я хочу, чтобы он жил и преуспевал. Убей кого-нибудь другого, если тебе это так уж нужно». В следующие две недели, в зависимости от расположения духа, Энн либо тяготилась, либо наслаждалась своими литературными занятиями. То она ликовала по поводу появления очередной блестящей идеи, то впадала в отчаяние из-за того, что какой-нибудь своевольный персонаж не хотел вести себя так, как ему следовало. Диана не могла этого понять. «Да заставь их делать то, что тебе нужно», — говорила она. «Не могу», — уверяла Энн. «Аверил такая непокорная героиня. Она делает и говорит то, чего я никак от нее не ожидала. И тогда оказывается, что все уже написано и испорчено, и мне приходится начинать сначала». Но в конце концов рассказ все же был написан, и Энн прочитала его Диане в тиши своей комнатки в зеленых крышах. Она сумела ввести необходимую трогательную сцену, не принося в жертву Роберта Рэя, и теперь, читая ее, внимательно поглядывала на Диану. Та оказалась на высоте положения и плакала должным образом, но когда прозвучал конец рассказа, вид у нее был несколько разочарованный. «Зачем ты убила Морриса Ленокса?» – спросила она с укоризной. «Это был отрицательный герой, его следовало покарать», – убежденно сказала Энн. «А мне он понравился больше всех», – заявила безрассудная Диана. «Он мертв и мертвым останется», – сказала Энн довольно обиженно. «Если бы я оставила его в живых, он продолжал бы преследовать Аверил и Персиваля». «Да, но ты могла бы его перевоспитать. Это не романтично, и к тому же рассказ стал бы очень длинным». «Но ничего, все равно это замечательная история. Энн, этот рассказ сделает тебя знаменитой, я уверена. Ты уже придумала название?» «О, название давно придумала. Я назову его «Раскаяние Аверил». «Хорошо звучит, правда?» «Ну, Диана, скажи мне откровенно, ты видишь какие-нибудь недостатки в моем рассказе?» «Ну, — заколебалась Диана, — тот эпизод, где Аверил печет пирог, кажется мне недостаточно романтичным для такого рассказа. Печь пироги все могут. На мой взгляд, героини рассказа вообще не должны готовить еду. Это юмористический эпизод и, несомненно, один из лучших в рассказе», — сказала Энн. И можно с уверенностью утверждать, что в этом она была совершенно права. Диана благоразумно воздержалась от дальнейшей критики, но мистер Харрисон оказался гораздо более суров. Прежде всего он заявил Энн, что в рассказе слишком много описаний. «Вычеркни все эти цветистые места», — безжалостно предложил он. Энн со смущением почувствовала, что мистер Харрисон прав, и принудила себя убрать большую часть дорогих ее сердцу описаний. Хотя потребовалось трижды переписывать рассказ, прежде чем удалось сократить его настолько, чтобы удовлетворить привередливого мистера Харрисона. «Я вычеркнула все описания, кроме заката», — сказала она наконец. «Его я просто не могла вычеркнуть. Он был лучше всех». «Этот закат не имеет никакого отношения к содержанию истории», — возразил мистер Харрисон. «Да и делать героями богатых городских жителей совсем не стоило. Что ты о них знаешь? Почему ты не выбрала местом действия Эйвонли? Только назвать деревню, конечно, надо было по-другому. А то миссис Рэйчел Линд, вероятно, решила бы, что героиня списана с нее». «Нет, это совершенно невозможно», — запротестовала Энн. «Эйвонли — прекраснейшее место на свете, но оно недостаточно романтично, чтобы стать местом действия какого-нибудь рассказа. Смею думать, что и в Эйвонлина происходит немало романтических историй, да и трагедии также», — заметил мистер Харрисон сухо. «Но люди в своем рассказе не похожи на настоящих людей, будь то в городе или в деревне. Слишком уж много они болтают и слишком напыщенно выражаются. Есть там у тебя место, где этот малый Дел Римпель в миле целых две страницы не дает девушке словечко вставить. Да поступи он так в настоящей жизни, она бы его живо отшила». «Я этому не верю», — заявила Энн решительно. В глубине души она была убеждена, что красивые поэтичные речи ее героя вполне позволили бы ему завоевать сердце любимой девушки. Кроме того, было ужасно услышать об Аверил, величавой царственной Аверил, что она кого-то отшила. Аверил отвергала своих поклонников. «Во всяком случае», — подытожил беспощадный мистер Харрисон, «я так и не понял, чем ей не понравился Моррис Ленокс. Он был куда более подходящим мужчиной, чем тот другой. Он, конечно, совершал дурные поступки, но он хоть что-то делал. А у Персивиля и времени-то ни на что не было, кроме как нюнить». «Нюнить?» Это было даже хуже, чем отшила. «Моррис Ленокс – отрицательный герой», – с негодованием сказала Энн. «И я не понимаю, почему он всем нравится больше, чем Персиваль». «Персиваль слишком уж положительный. Он вызывает раздражение. В следующий раз, когда будешь писать о положительном герое, добавь в него хоть искорку человеческой натуры». Аверил не могла выйти замуж за Морриса. Он был дурным человеком. Она его исправила бы. Мужчину можно исправить, а размазню нет. А в общем, твоя история неплоха. Довольно занятно было послушать, должен признать. Но ты еще слишком молода, чтобы написать что-нибудь стоящее. Подожди годиков, это к 10. Энн решила, что в следующий раз, когда она напишет рассказ, никому обращаться за критикой не будет. Слишком уж обескураживающим оказался первый опыт. Она не стала читать свое произведение Гилберту, хотя и сказала ему, что написала рассказ. «Если он удачный, ты увидишь его в печати, Гилберт. А если нет, то лучше, чтобы никто его не видел». Марила оставалась в неведении относительно литературных опытов Энн. Мыслимым взором Энн уже видела, как читает Мариле рассказ, напечатанный в журнале, и слышит от нее, ибо для воображения нет невозможного, похвалы в адрес автора, а затем с торжеством объявляет, что это ее рассказ. И в один прекрасный день Энн отнесла на почту большой пухлый конверт, адресованный с восхитительной самоуверенностью молодости и неопытности редактору самого крупного из крупных журналов. Диана была взволнована не меньше самой Энн. «Как ты думаешь, скоро тебе ответят?» – спросила она. «Я полагаю, не позднее, чем через 2 недели. Ах, как я буду горда и счастлива, если его примут!» «Конечно, примут и наверняка попросят прислать еще. Когда-нибудь ты станешь такой же знаменитой, как миссис Морган, и тогда я буду так гордиться знакомством с тобой», — сказала Диана, обладавшая по меньшей мере одним поразительным достоинством — способностью бескорыстно восхищаться дарованиями и добродетелями своих друзей. Последовала неделя чудесных грез, а затем пришло горькое разочарование. Однажды вечером, зайдя в комнатку Энн, Диана увидела, что у подруги подозрительно красные глаза, а на столе лежит помятый конверт с рукописью. «Энн, неужели не прислали рассказ обратно?» — с недоверием в голосе воскликнула Диана. «Да», — ответила Энн коротко, — «этот редактор должно быть сумасшедший. Какие он привел доводы?» «Никаких. Просто вложена карточка, на которой написано, что произведение непригодно для публикации». «Я всегда была невысокого мнения об этом журнале», — пылко заявила Диана. «Рассказы в нем и вполовину не так интересны, как в «Канадской женщине». Хотя стоит он гораздо дороже. Я думаю, что этот редактор просто относится с предубеждением ко всякому, кто не янки. Не унывай, Энн. Вспомни, что миссис Морган тоже сначала возвращали ее рассказы. Пошли его в «Канадскую женщину». «Пожалуй, так я и сделаю», — сказала Энн, воспрянув духом. «И если его напечатают, пошли один экземпляр журнала этому американскому редактору, но закат я выкину». Мне кажется, мистер Харрисон прав. Закат был выкинут, но, несмотря на столь героически нанесенное рассказу последнее увечье, редактор «Канадской женщины» прислал его назад так быстро, что возмущенная Диана поклялась впредь никогда не читать этот журнал и немедленно прекратить подписку. Энн приняла второй отказ со спокойствием обреченного. Она убрала рукопись на чердак, в тот же сундук, где покоились произведения времен литературного клуба, но перед этим, уступив просьбам Дианы, позволила ей снять копию. «Это конец моих притязаний на литературную славу», — заключила она с горечью. В разговорах с мистером Харрисоном она не затрагивала эту тему, но как-то раз вечером он прямо спросил ее, был ли принят рассказ. «Нет, редактор не захотел печатать его», — коротко ответила она. Мистер Харрисон искоса взглянул на тонкий профиль вспыхнувшего румянцем лица. «Ну ничего, я думаю, ты продолжишь писать», — сказал он ободряюще. «Нет, никогда больше не буду и пытаться», — категорично заявила Энн безнадежным тоном 19-летнего человека, перед самым носом которого со стуком захлопнули дверь. «Я не стал бы совсем бросать это дело», — продолжил мистер Харрисон задумчиво. «Я писал бы иногда рассказы, но не докучал бы ими редакторам. Писал бы о тех людях и местах, которые знаю, и мои герои говорили бы простым английским языком, и я позволял бы солнцу вставать и садиться тихо и незаметно, как всегда, и не стал бы поднимать вокруг этого большой шум. Если бы мне пришлось вводить отрицательных героев, я дал бы им шанс исправиться». «Да, я дал бы им шанс, Энн. Бывают, я полагаю, ужасно плохие люди на свете, но их редко встретишь, хотя миссис Линд и убеждена, что все мы порочны. На самом же деле в каждом из нас есть хотя бы капля порядочности. Продолжай писать, Энн». «Нет, глупо было бы с моей стороны даже пытаться. Когда закончу университет, буду заниматься только учительской работой. Преподавать я могу, писать рассказы нет. Когда ты закончишь университет, будет самое время обзавестись мужем», — сказал мистер Харрисон. «Я не сторонник того, чтобы слишком долго тянуть со вступлением в брак, как это было со мной». Энн поднялась и зашагала домой. Бывали моменты, когда мистер Харрисон становился просто невыносим. Отшила, нюнить, обзавестись мужем. Бррр. Глава 13. Стезей греха. Дэви и Дора отправлялись в воскресную школу. В тот день они шли одни, так как обычно сопровождавшая их миссис Линд подвернула ногу и решила остаться дома. Представлять семью в церкви также предстояло одним близнецам, так как Энн накануне вечером уехала в Кармоди, чтобы провести воскресный день в доме друзей, а у Марилы была головная боль. Дэви медленно спустился по лестнице. В передней его уже ждала Дора, которую собрала в школу миссис Линд. Дэви собрался сам. В кармане у него были цент на пожертвование в воскресной школе и пятицентовик на пожертвование в церкви. В одной руке он держал Библию, в другой – учебник воскресной школы. Он знал все, что было задано к уроку. И текст из Священного Писания, и вопрос из катехизиса. Разве не пришлось ему учить их волей-неволей в кухне миссис Линд всю вторую половину прошлого воскресенья? Так что, пожалуй, Дэви следовало бы пребывать в наибезмятежнейшем умонастроении. Но на самом деле, вопреки знанию и текста, и вопроса из катехизиса, в душе он был подобен пресловутому волку алчащему. Когда он подошел к Доре, из своей кухни, прихрамывая, вышла миссис Линд. «Ты чистый?» – спросила она строго. «Да, все, что видно, чистое», – ответил Дэви сердито и с вызовом. Миссис Линд вздохнула. У нее были большие подозрения насчет шеи и ушей Дэви, но она знала, что если попытаться произвести осмотр, Дэви, по всей вероятности, пустится на утек, а преследовать его она была в этот день не в состоянии. «Ведите себя как следует», – предупредила она обоих. «Не ходите по пыли, не задерживайтесь на крыльце, чтобы поболтать с другими детьми. Не ерзайте и не вертитесь на месте. Не забудьте текст из Священного Писания, который учили. Не потеряйте деньги на пожертвования и не забудьте опустить их в кружку. Не перешептывайтесь во время молитвы и внимательно слушайте проповедь». Дэви не удостоил ее ответом. Он зашагал по тропинке к большой двери, а кроткая Дора последовала за ним. А в душе Дэви кипел гнев. Он немало пострадал, или точнее думал, что пострадал от рук и языка миссис Линд с тех пор, как она переселила зеленые крыши. Ибо миссис Линд не могла жить бок о бок ни с кем, будь ему 9 лет или 90, без того, чтобы попытаться правильно его воспитывать. И как раз накануне этого дня она убедила Марилу не позволять Дэви ходить с детьми Тимоти Коттона удить рыбу. Дэви все еще кипятился из-за этого. Как только близнецы вышли на большую дорогу, Дэви остановился и сделал такую невероятно страшную гримасу, что даже Дора, которая был известен его талант в этой области, по-настоящему испугалась, как бы он не остался навсегда с перекошенной физиономией. «Черт бы ее побрал!» – с чувством произнес Дэви. «О, Дэви, не ругайся!» – в ужасе воскликнула Дора. «Черт побери!» «Это не ругательство, не настоящее ругательство. Даже если и настоящее, мне плевать!» – возразил Дэви беспечно. «Если уж ты не можешь обойтись без плохих слов, не говори их хотя бы в воскресенье!» – взмолилась Дора. Дэви, как ни был он далек от раскаяния, в глубине души признал, что, возможно, переступил допустимые границы. «Тогда я выдумаю свое собственное ругательство!» — заявил он. — «Бог накажет тебя за это!» — строго и торжественно провозгласила Дора. — «Тогда, по-моему, Бог противный, старый придира!» — парировал Дэви. — «Разве он не понимает, что человеку нужно как-то дать выход чувствам?» — «Дэви!» — Дора ожидала, что брат будет тут же поражен громом и умрет на месте, но ничего такого не случилось. «И вообще, я не собираюсь больше терпеть, чтобы мной распоряжалась миссис Линд. Энн и Марила имеют право мной командовать, а она нет. И буду делать все то, что она мне запрещает. Вот увидишь». И в мрачном, нарочитом молчании Дэви на глазах, парализованной ужасом Доры, свернул с поросшей травой обочины в глубокую, по колено тонкую пыль, покрывавшую дорогу после 4 недель сухой погоды, и зашагал по ней, злонамеренно шаркая ногами, пока его всего не окутало облако пыли. «Это только начало», — объявил он с торжеством, — «и буду стоять на крыльце и болтать до тех пор, пока там будет кто-нибудь, с кем можно болтать. И ерзать буду, и вертеться, и шептаться. И скажу, что не знаю текст из Писания. И прямо сейчас выкину деньги, которые мне дали на пожертвование». И Дэви в неистовом восторге швырнул цент и пятицентовик за изгородь мистера Барри. «Этот дьявол тебя подстрекает!» — упреком сказала Дора. «Нет!» — раздраженно выкрикнул Дэви. «Я сам все решил и даже еще кое-что придумал. Я вообще не пойду ни в воскресную школу, ни в церковь. Буду играть с скотанами. Они вчера сказали мне, что не пойдут в воскресную школу, потому что их мать уехала, и некому их заставить. Пошли, Дора, отлично проведем время». «Я не хочу», – запротестовала Дора. «Пойдешь», – заявил Дэви. «А не пойдешь, скажу Мариле, что Фрэнк Белл поцеловал тебя в школе в прошлый понедельник». «А что я могла сделать? Я же не знала, что он собирается меня поцеловать», – воскликнула Дора, заливаясь ярким румянцем. «Но ты не дала ему оплеуху и даже ничуть не рассердилась», – возразил Дэви. «Я и это скажу Мариле, если ты не пойдешь. Пошли напрямик через поле». «Я боюсь тех коров», – сказала бедная Дора, усмотрев в этом для себя надежду на бегство. «Тебе да бояться этих коров?» – насмешливо взглянул на нее Дэви. «Да они младше тебя». «Зато они больше меня», – поежилась Дора. «Ничего они тебе не сделают. Пошли. Ну вот и отлично. Когда вырасту, не буду себя утруждать хождением в церковь. Я и без нее смогу попасть на небеса». «Ты попадешь в другое место, если будешь нарушать священный день отдохновения и покоя», – пробормотала несчастная Дора, следуя за ним против собственной воли. Но Дэви не испугался пока. Ад был очень далеко, а радости рыбной ловли в обществе котанов совсем близко. Он жалел лишь, что Дора такая трусиха. Она продолжала оглядываться назад и, похоже, могла разреветься в любую минуту, и это портило человеку все удовольствие. «Пропади они пропадом, эти девчонки!» На этот раз Дэви не сказал «черт побери», даже мысленно. Он не жалел пока еще о том, что сказал так один раз, но счел, что лучше все же не искушать неведомые силы слишком часто на протяжении одного дня. Младшие котаны играли на заднем дворе своего дома и приветствовали появление Дэви восторженными криками. Пит, Томми, Эдолфес и Мирабел были дома одни. Мать и старшие сестры уехали на один день в соседнюю деревню. Дора была рада уже тому, что Мирабел дома, и она, Дора, не окажется, как опасалась прежде, единственной девочкой в компании мальчишек. Впрочем, Мирабел была ничуть не лучше своих братьев, такая же шумная, загорелая, дерзкая. Но она, по крайней мере, носила платье. «Мы пришли удить рыбу», – объявил Дэви. «Ура!» – завопили котаны и тут же бросились копать червей. А в ангарде была Мирабел с жестянкой в руках. Дора была готова сесть и заплакать. «О, зачем только этот гадкий Фрэнк Белл поцеловал ее? Не будь этого, она могла бы не подчиниться Дэви и пойти в любимую воскресную школу». Удильщики, разумеется, не осмелились пойти на пруд, где их увидели бы прихожане, направляющиеся в церковь. Пришлось ловить рыбу в ручье в лесу за домом котанов. В ручье было полно форели, так что они великолепно провели все утро, по крайней мере. Котаны явно получили немалое удовольствие, да и Дэви, казалось, тоже. Не совсем забыв осторожность, он заранее снял ботинки и чулки и одолжил старый костюм у Томми Коттона. В таком обмундировании ему были не страшны сырые места, болота и подлеса. Дора же была явно и глубоко несчастна. Она покорно следовала за остальными в их странствованиях от заводи к заводи, крепко сжимая в руках свою Библию и учебник и с горечью думая о своем любимом классе, в котором должна была сидеть в эту минуту перед учительницей, от которой была в восторге. А вместо этого вот она здесь бреет по лесам с этими полудикими котанами, стараясь не промочить ботинки и не порвать и не испачкать хорошенькое белое платьице. Мирабель хотела одолжить ей передник, но Дора с презрением отвергла ее предложение. Форель клевала отлично, как это всегда бывает по воскресеньям. За час маленькие грешники наловили столько рыбы, сколько хотели, и решили вернуться домой, к Дориному большому облегчению. Она щепорным видом сидела во дворе на крыше низенькой пристройки к сараю, в то время как остальные развлекались, сначала с шумом и криками играли в пятнашки, а затем влезли на крышу свинарника и вырезали свои инициалы на коньковом брусе. Курятник с плоской крышей и кучей соломы возле стены вдохновил Деви на изобретение еще одной забавы, и они замечательно провели еще полчаса, взбираясь на курятник и ныряя оттуда с визгом и воплями в пышную солому. Но даже незаконным радостям приходит конец,